грех он реально понятен. И вот ман, который мог насмердить, это неправильно использованный ман. Если ваши праздники религиозные превращаются в попойку, потом пахнет водкой, кого-то вырвало, запах, заходишь в такое помещение, с утра вроде ладаном пахло, а под вечер непонятно что. Пророк Исаии пишет, что Господь ненавидит такие религиозные праздники, которые оканчиваются слишком бурным весельем. У пророка Исаии мы можем прочитать вот такие слова, очень грозные слова. «Новомесячие ваши и праздники ваши ненавидит душа моя». Это Господь Бог говорит. «Они бремя для меня, мне тяжело нести их». Казалось бы, Господь сам устанавливал каждый праздник, в том числе и новомесячие. Но оказывается, люди могут и святое превратить во что-то смердящее. «Новомесячие ваши, праздники ваши ненавидит душа моя. Они бремя для меня, мне тяжело нести их. И когда вы простираете руки ваши, я закрываю от вас очи мои. И когда вы умножаете моления ваши, я не слышу. Ваши руки полны крови. Очиститесь, омойтесь, удалите злые деяния ваши от очей моих. Перестаньте делать зло». То есть беззаконие и празднование – это то, что совершенно недопустимо. Поэтому праздник лучше всего религиозный отмечать скромной трапезой, желательно без спиртного. И чтобы за этой трапезой вспоминались слова Писания. То есть лучше всего делать, как в монастырях. Люди едят, а кто-то один читает историю праздника. Или День Святого, память которого мы отмечаем. Древние говорили, если за трапезой не вспоминаются слова из Писания, то это трапеза мертвецов. То есть людей духовно мертвых. «И сказал Моисей, ешьте его сегодня, ибо сегодня суббота Господня, сегодня не найдете его на поле». То есть на поле с небес праздничный день ничего не падает. Вот это свидетельство о том, что праздники, которые совершаются на земле, они совершаются и на небесах. Наверняка эту работу выполняли ангелы, спускали ман с неба на землю, но в праздничный день ангелы тоже молятся. Они занимаются богослужением, они поют «Свят, свят, свят». Как однажды один мужчина меня спросил, а вот на страшном суде каждого будут допрашивать? Я говорю, каждого. Он спросил, ну сколько людей много жило на земле? Это же долго будет продолжаться. Я ему тогда сказал, страшный суд вообще-то это богослужение, во время которого будет совершаться допрос, отделение одних от других. Если вы, живя на земле, приучили себя к долгому стоянию на службе, то на страшном суде вы нормально будете стоять, даже ноги не будут болеть. А если вы не могли долго выстоять на службе, даже немного, и убегали, конечно, вам будет тяжело. Это будет длиться для вас целую вечность. Там по очереди каждого будут вызывать, допрашивать, будете ждать своей очереди, волноваться, переживать. «И сказал Моисей, ешьте его сегодня, ибо сегодня суббота Господня, сегодня не найдете его на поле. Шесть дней собирайте его, а в седьмой день суббота. Не будет его в этот день. Но некоторые из народа вышли в седьмой день собирать и не нашли». Ну, всегда найдутся какие-то люди. Когда такая большая толпа людей вышла из Египта, тут кого только не было. «И сказал Господь Моисею, долго ли будете вы уклоняться от соблюдения заповедей моих и законов моих? Вот здесь немножко непонятно. Закон о манне был дан, но Господь говорит о заповеди, что от них уклоняются. Это значит, что люди все-таки были посвящены в некоторые правила взаимоотношений друг с другом и с Богом. То есть закон они все-таки изучали. И сказал Господь Моисею: «Долго ли будете вы уклоняться от соблюдения заповедей моих и законов моих? Смотрите, Господь дал вам субботу, посему Он и дает в шестой день хлеба на два дня». То есть если ты посвящаешь какое-то время чтению Писания, посещению храма, Господь тебе пошлет хлеб, именно с учетом того, что это время ты выделяешь для духовной жизни. То есть Он позаботится о тебе. Смотрите, Господь дал вам праздник, субботу, посему Он и дает в шестой день хлеба на два дня. Оставайтесь каждый у себя в доме своем, никто не выходите от места своего, а в седьмой день. То есть проводите дома этот праздник. Тогда еще не было таких общих собраний. И покоился народ в седьмой день. То есть они просто реально отдыхали в этот день. И нарек дом Израилев хлебу тому имя манна. Ну, правильно произносится ман. Она была как, вот здесь описание этой манны, как кориандровое семя. Вот я не знаю, что такое кориандровое семя, но очень красивое слово, да? Кориандровое семя. Белое, вкусом, как лепешка с медом. Имеется в виду пресная лепешка, маца с медом, если так переводить дословно. И сказал Моисей: вот что повелел Господь, наполните манной гомор для хранения в роды ваши, чтобы вы видели хлеб, которым я питал вас в пустыне, когда вывел вас из земли египетской. То есть Моисей предлагает собрать один гомор манны и его сохранять из рода в род, чтобы потом через 100, через 200 лет показывать. И этот гомор, он не портился. Он сохранялся, его мог видеть Давид, Соломон. Этот гомор хранился при Ковчеге Завета, там, где были другие святыни, как напоминание для людей. И сказал Моисей Аарону: возьми один сосуд золотой и положи в него полный гомор манны, и поставь его пред Господом для хранения в роды ваши. Конечно, я представляю, что лет через 500, после того, как в золотом сосуде вот эта манна хранилась, кто-то подходил, смотрел, каждому хотелось попробовать, наверное, что же это за вкус. И по преданию этот сосуд его закрыли, чтобы люди не брали. Когда-то гора Голгофа, которая в Иерусалиме находится в храме, она была открыта. Но христиане, которые приходили со всего мира, каждый хотел по камушку унести. И в конце концов это превратилось во что-то обвальное. Когда стали, значит, брать, и в настоящий момент она вся заделана плитами, и только есть стекло, через которое вы можете увидеть вот эту трещину в горе Голгофа, когда она треснула в момент смерти Спасителя. Эта гора сейчас целиком замурована, к ней доступ имеют только братья храма, гроба Господня, потому что каждый бы, если бы мог бы эту святыню понемножечку, но он носил бы домой. И поставил его Аарон, вот этот золотой сосуд с манном, перед ковчегом свидетельства для хранения, как повелел Господь Моисей. Вот здесь говорится о событии, которое произойдет через какое-то время. То есть не в этот момент это произошло. Когда будет изготовлен ковчег завета, А он еще